У Гринвича и на экваторе. Когда я работал в Пекине, Токио, Лондоне, а мое имя мелькало в газете, со мной то и дело искали встречи полузнакомые соотечественники. Дескать, прилетел на неделю в командировку. Не могли бы вы помочь купить тут кое-что по домашнему списку? Эту функцию брала на себя жена, которой одинаково нравилось тратить с пользой как свои, так и чужие деньги. Вторым пунктом повестки дня обычно был осмотр достопримечательностей, где роль гида доставалась мне. А на прощание устраивали гостю загородный пикник в каком-нибудь экзотическом месте. В Англии я обычно возил москвичей в Гринвич. Колоритный городок за Темзой, знаменитая обсерватория, за ней лесопарк, где можно разложить выпивку и закуску прямо на нулевом меридиане. Кстати, по местным легендам, древние бритты метили рубежи своих владений мочой. Стало быть, тому, кто окропит гринвичский меридиан или экватор, суждено повидать весь мир. Я со многими повторял опыт, и лично для меня поверье сбылось. После нулевого меридиана я прожил 5 лет, а вот на экваторе побывал лишь пару раз и в торопях. Впервые это произошло в Сингапуре. Там есть отель «Раффлз», хранящий колониальную атмосферу викторианской эпохи. Ежедневно в 17:30 на выходящей к морю террасе собираются джентльмены в белых смокингах, дамы в длинных платьях и белых перчатках до локтя. Они пьют из узких бокалов знаменитый «Слинг». Часть коктейлей всегда совпадает в Сингапуре с тропическим закатом, ибо солнце на экваторе круглый год садится и встает в одно и то же время. Именно в отеле «Раффлз» Вертинский впервые пропел о бананово-лимонном Сингапуре. Однако цитрусовые, как и яблоки, там не вызревают. Поскольку длина дня не меняется, во время весеннего цветения им не хватает солнечного света. Песни слова «лимонный», видимо, относятся к феерическим краскам местного заката. Во второй раз на экватор я попал в Сомали, когда там был с визитом председатель президиума Верховного Совета СССР Подгорный. Тогдашнего главу государства мне уже доводилось сопровождать в Египет, Сирию, Турцию, Иран и Афганистан. Николай Викторович держал себя журналистами дружелюбно, а когда выпадала свободная минута, любил потолковать по душам, послушать наши байки. Во время такого мимолетного диалога я посетовал, что в нашей программе нет поездки на экватор, до которого от Могадишо всего 1 час езды. Рассказал про поверье древних бриттов. Мол, интересно отметиться на экваторе, стоя одной ногой в северной, а другой в южном полушарии. Микола Викторович рассмеялся и попросил такую поездку организовать, только без телевизионщиков. Выехали на рассвете, причем я впервые в жизни сидел не в 12-й, а в 3-й машине эскорта. В месте пересечения нового шоссе с границей полушарий сомалийцы в торопях насадили пальмы, которые за ночь успели завянуть. В узком составе прошли вдоль линии экватора, обозначенной на песке крупной галькой, и, встав лицом к южному полюсу, выполнили задуманный ритуал. На обратном пути состоялся памятный диалог с министром информации Сомали, ехавшим в нашей машине. «Скажите, а у вас в России есть экватор?» – поинтересовался он. «У нас, к сожалению, только полярный круг. Зато у нас в Сомали целых 2 экватора. Старый, где стоял бюст Муссолини, который мы взорвали, и новый на шоссе, который помогли проложить советские специалисты. Теперь будем возить туда важных гостей». Не знаю, удастся ли мне для полноты картины побывать и на полюсе. Это уже сделала моя дочь, унаследовавшая профессию востоковеда. Она уже повторяла то, что я считал 2 экзаменами на звание япониста. Во-первых, поднялась на гору Фудзи, чтобы встретить там рассвет. А во-вторых, 6 часов высаживала рисовую рассаду по колено в холодной весенней грязи. Хотел бы отправиться с ней на Северный полюс, куда наш ледокол стал возить японских туристов. Вот только выполнить в Арктике ритуал древних бриттов будет сложно.